Этому лучше, если вы прикажете нескольким надежным людям сторожить ворота снаружи. Пусть они этого всадника, если он проедет, как следует разглядят. «Для меня честь исполнить ваш приказ», — сказал Петр. «Хотя мне это происшествие представляется одним из невинных эпизодов, какие всегда имели и будут иметь место, пока мужчины будут заниматься браконьерством в чужих лесничествах и пока женщины будут любимы и притягательны. Сладкое безделье и бегство из города в полночь — это сюжет, достойный Боккаччо. Так вот и я сперва принял это известие», — продолжал герцог. «И так же истолковал и толковал бы до сей минуты. Не случись того, что Гамбарини позвал вас, Петр, сегодня вечером к себе домой». «Я позволю себе выразить удивление вашей осведомленностью, ваше высочество», — изумился Петр. «И тем не менее, к стыду своему, признаю, что от меня ускользает связь между приглашением, полученным мной, и чьим-то похождением, которое я осмелился сравнить с сюжетами с Боккаччо». Герцог помолчал немного, а потом ответил. «Я объясню вам эту связь коротко и без обиняков. Я считал и с умопомрачительной уверенностью ожидал, что в последнюю минуту, когда заговор созреет настолько, что останется лишь начать, Гамбарини попытается и вас переманить на свою сторону». Сердце Петра гулко заколотилось. «Конец церемониям», — подумал он. «Хватит ходить вокруг да около». «Сомневаюсь», — ответил он. «Гамбарини известно, что я не могу принять его сторону. Он знает, что я люблю дочь вашего высочества». Лицо герцога осталось бесстрастным. «Нет, он не знает об этом», — сказал он. «Ему известно лишь, что вы ухаживали за нею, а это не одно и то же. Габарини мальчишка, поэтому не может знать людей так, как их знаю я. Наверняка он думает, что вы вели себя по расчету, что в конце концов вам безразлично, какими путями вы добьетесь успеха и власти. «За 6 лет наших приятельских отношений, — возразил Петр, — Джованни не раз мог убедиться, что я не из тех, кто меняет свои взгляды. Поэтому мне кажется, что не переманить на свою сторону, а скорее устранить меня — вот что он попытается сделать». «Это было бы опрометчиво и преждевременно, поскольку вы, марграф, в Страмбе слишком популярны», — отозвался герцог. «Но люди впрямь часто поступают опрометчиво, поэтому я советую вам не ходить к нему сегодня, отговорившись неотложными служебными делами». «Ваше высочество на самом деле превосходный знаток людей», — сказал Петр. «Но поскольку вы знаете, что я не отказываюсь от слова, однажды данного, то, полагаю, совет вами высказан всего лишь в шутку. Но дело не только в данном слове. Мне на самом деле интересно, что замышляет этот разбойник?» Герцог вздохнул. «Опасаюсь за вас. Постарайтесь тогда наливать себе вино из той же посуды, откуда нальет себе вино и он. Подобно тому, как это делаю я, с тех пор, как граф Одорико Гамбарини велел отравить мой бокал. Я всегда делюсь своим вином со слугой, который приносит мне его перед сном. Но вы упомянули о моей дочери». «Да, вы сделали блестящий ход, начав ухаживать за ней.